Этот Ван Линь, на каком он сейчас уровне? Думая об этом, Лю Фингу становилось все страшнее. Лю Мэй, как ни странно, не выглядела удивленной. Она внимательно посмотрела на Ван Лина, а затем быстро достала символ из своей дорожной сумки и бросила его ему. С первой до последней секунды она не сказала ни слова, но все это время ее глаза постоянно смотрели на Ван Лина. Забрав символ, Ван Линь холодно взглянул на Лю Мэй, затем повернулся к небу и исчез в мгновение ока. Через некоторое время Лю Мэй пришла в себя и глубоко вздохнула. Перед Ван Линем ее безупречные чары не сработали. Вернувшись в пещеру, Ван Линь достал 5 символов и без малейших колебаний разбил 4 из них. Оставшийся символ он спрятал обратно в сумку. После этого с помощью техники гравитации он перекрыл вход в пещеру большим камнем и расставил предупреждающую формацию. Затем Ван Линь начал закрытую практику. Ему нужно было подготовиться к битве, которая произойдет через 2 месяца. Глава 111. Всего было 7 символов. Сейчас у Ван Лина было 2 символа, которые он забрал у Лишеня, и еще по одному от школ Сяньдао, Пиамя, Хэхуань. Всего получалось 5. Если исключить символ школы Трупаинь, то получается, что из 7 оставался еще один. Ван Линь на мгновение задумался. Он обыскал все школы в долине Синны, но так и не нашел последний символ. Конечно, вполне возможно, что его просто спрятали. Но Ван Линь не планировал тратить слишком много энергии на его поиски. Из 7 символов 5 было достаточно, чтобы вступить во внешнее поле боя. Размышляя о символах, Ван Линь тут же подумал о подготовке к боям, которые начнутся через 2 месяца. Во-первых, циановые зерна. Восполнив то, что использовал, в общей сложности у него было 3 зерна. Из 3 только одно не было скрещенным. Остальные 2 были очень мощным сокровищем. Осторожно отложив в сторону 3 зерна, Ван Линь некоторое время сидел молча. Он открыл свою дорожную сумку и обыскал ее. За последние дни он убил немало людей, и количество новых вещей в ней более или менее увеличилось. Через некоторое время он достал круглый жемчуг. Он был намного меньше сферы, отражающей небеса, всего с 1/10 от кулака. Его поверхность была очень гладкой, без каких-либо узоров, но с крошечными трещинами. Держа жемчужину в руках, Ван Линь не мог не вспомнить странного человека Адая. Жемчужина – первое сокровище, которое он дал ему. Вздохнув, он отбросил свои мысли, посмотрел на жемчужину и его взгляд сверкнул. Через некоторое время уголки его рта поползли вверх, формируя мрачную улыбку. Он положил жемчужину назад, сделал глубокий вдох и сплюнул луч зеленого света. Зеленый летающий меч поднялся в воздух перед ним и застыл. В последние дни Ван Линь чувствовал, что после изменения духовной энергии в его теле, контроль над летающим мечом стал слегка вялым. Он двигался не так резко, как раньше. Хотя с изменением его духовной силы, сила летающего меча окрепла во много раз, вялый меч его не устраивал. Поэтому Ван Линь планировал использовать это время, чтобы снова очистить летающий меч. Сформировав несколько ручных печатей, Ван Линь высвободил немного духовной силы и окутал ею летающий меч. Ван Линь похлопал по сумке, и в его руке тут же оказалась горлянка. Он готов был потратить на это сокровище, очищенное кровью. Он прикусил зубами горлышко и открыл горлянку, чтобы вылить почти 1/3 жидкости. Жидкость, насыщенная темной энергией инь, поднялась в воздух по взмаху руки Ван Лина. Она быстро приняла форму капли размером с его кулак. От нее исходила темная энергия инь. Тонкий слой древней изморози покрыл стены пещеры. Ван Линь указал рукой на каплю воды, и она мгновенно переместилась. Она столкнулась с кончиком зеленого летающего меча, а затем растеклась как вода и добралась до рукояти. В одно мгновение наружный слой летающего меча засверкал. Ван Линь сделал глубокий вдох и прикусил кончик языка. Он распылил глоток крови, и как только она вышла изо рта, он повернул руку, и жидкость тут же стала туманом. Он поплыл к летающему мечу, покрытому жидкостью. Туман медленно слился с жидкостью, которая приобрела розовый цвет. Ван Линь сделал несколько вдохов и снова прикусил язык. Сплюнув кровь, указательным пальцем он нарисовал несколько символов. Закончив с одним символом, он отбрасывал его в сторону летающего меча и отпечатывал на нем. Постепенно символы накапливались. Вскоре он закончил с кровью. Ван Линь посмотрел на летающий меч и похлопал себя по груди. Мгновенно духовная энергия в его теле пришла в движение. Почувствовав давление в груди, он сплюнул немного кровавой эссенции. Лицо Ван Лина побледнело. Без каких-либо колебаний он сразу же воспользовался кровью, чтобы нарисовать символ. Символы продолжали накапливаться. Из-за использования кровавой эссенции, постепенно жидкость, окутывавшая летающий меч, стала темно-красной, в некоторых местах даже фиолетовой. Когда последний символ отпечатался на мече, Ван Линь сосредоточил свой взгляд и воскликнул: «Соединение!» С гудящим звуком летающий меч вздрогнул. Он продолжал трястись все быстрее. Ван Линь не сводил с него сосредоточенного взгляда. Он продолжал менять ручные печати. Так как меч был окружен жидкостью, насыщенной духовной энергией, казалось, будто он жарился на бесформенном огне, издавая при этом шипящие звуки. Постепенно начал появляться дым, и чем больше его становилось, тем меньше оставалось жидкости. В конце концов, вся жидкость исчезла. Летающий меч по-прежнему оставался зеленым, но на поверхности лезвия проявились след крови. Кроме того, он сократился почти вдвое. Но больше всего Ван Линь удивился тому, что рукоятка меча тоже исчезла. До этого соотношение между рукоятью и лезвием было 1:5, но теперь оно увеличилось до 1:15. Ван Лин не знал, что его меч, очищенный кровью, укрепился в духовной области Цзи. Он постепенно проходил трансформацию Цзи. После окончания этой трансформации характеристики летающего меча закрепятся, и он будет способен на что угодно. Например, сейчас Ван Лин испытал его и отметил, что его скорость увеличилась по сравнению с тем, что было раньше. Если он использует его в полную силу, то его передвижение на полной скорости невозможно будет отследить глазами. Его сила стала пугающей. По крайней мере, если атаковать таким мечом практикующего на стадии Дзидан, который не будет использовать защитное сокровище или любой вид защиты, то неизвестно, сможет ли он выжить. Таковой была сила области Цзи. Характеристики такого оружия повышались до предела, но насчет практикующих стадий Янь-Янь он не был уверен. В конце концов, настоящий уровень культивации Ван Лина был на стадии заложения основы. Пусть он и перешел в область Цзи, он по-прежнему был слабым. Область Цзи, только достигнув стадии Янь-Янь, из нее можно извлечь максимум пользы, и ее самые пугающие стороны тоже раскроются только на этой стадии. К этому времени маленький зеленый меч стал еще изящнее. Время от времени на нем появлялись и исчезали следы голубых кристаллов. Это было довольно странно и непредсказуемо. Проглотив летающий меч, взгляд Ван Лина стал похож на молнию. Он сосчитал на пальцах. На этот раз он потратил месяц на очищение меча. Оставшийся месяц Ван Линь планировал провести, тренируясь внутри сферы, отражающей небеса. Он был уверен, что на этот раз он сможет пробиться на среднюю стадию заложения основы. Глава 112. После достижения средней стадии заложения основы будет доступно большое количество заклинаний, особенно из синенефритовой ленты школы трупа Инь, где описывается техника духовного демона, которая может вызвать боевого духа. Ван Линь ломал голову над всевозможными способами нападения, чтобы противостоять Тен Хайню и захватить духовный флаг. Через некоторое время, приняв решение, Ван Линь вытащил горлянку с духовной силой и, коснувшись сферы, вошел в мир снов. Ван Линь не сразу приступил к тренировке. Сначала он взглянул на бесконечное тусклое небо, парящий слой серой массы над головой, чтобы развеять свое уныние. Повсюду было множество сияющих шаров света. Раньше, когда Ван Линь входил в мир снов, эти сияющие тела были неподвижны, но как только элемент воды в сфере был заполнен, они будто наполнились жизнью и стали беспорядочно витать вокруг. Стоя в мире снов, даже если бы Ван Линь попытался дотянуться до одного из шаров, его рука прошла бы сквозь него. Все потому, что это мир снов и на самом деле здесь ничего нельзя коснуться. Однако он мог контролировать их, например, по его желанию эти шары могли передвигаться определенным образом, по кругу или хаотично, или слиться вместе. Ван Линь перепробовал все по очереди. Ван Линь спрашивал Си Тунан насчет этого летающего света, но тот и сам ничего не понимал. По его словам, эта сфера была очень странная, и это лишь одна из ролей мира снов. Кроме того, что время здесь шло медленней, ему ничего больше не было известно. Он только знал, что с его статусом сильного мастера в стране культивации шестого ранга, когда он схватил сферу, отражающую небеса, он подумал, что никто больше на планете культивации не посмеет его провоцировать. Но, видимо, это было не так. Внезапно из ниоткуда появились новые невероятно сильные культиваторы, которые без устали охотились за Си Тунаном и, в конце концов, заставили его отказаться от собственного тела и спрятаться внутри сферы, едва успев сбежать. Си Тунан когда-то сказал Ван Лину, что культиваторы, которые преследовали его, однозначно были не с планеты культивации. Си Тунан был в этом уверен. Он знал почти всех сильных практикующих на планете и мог назвать себя мастером номер один на планете, потому что уровень его силы был высоким от природы. Всего несколько человек были почти на таком же уровне культивации, как и он, но всего один из них смог его превзойти. Но это не мог быть он, так как у Си Тунана было немало довольно сильных друзей, и к тому же, Си Тунан был ценным культиватором для планеты, и его присутствие только шло на пользу остальным людям. Но Си Тунан понимал, что искать людей, убивших его, бесполезно, так как значительная часть его изначальной силы была утрачена. Однако интуиция подсказывала ему, что один из них должен был быть из страны культивации седьмого ранга. После такой мысли сфера, отражающая небеса, в его глазах стала еще загадочней. Если даже страна культивации седьмого ранга пыталась заполучить ее, то она должна быть очень редким сокровищем. Поэтому Си Тунан не раз повторял Ван Лину быть осторожным. Если о сфере станет известно остальным, то их обоих ждет страшная судьба. Си Тунан считал, что если тот человек был из страны седьмого ранга, то приказать стране шестого ранга поймать их с Ван Линем не оставит труда. Поэтому нужно быть всегда начеку. Ван Линь вспоминал эти разговоры и все больше убеждался в их достоверности. Хотя он не знал, какими еще функциями кроме замедленного течения времени обладала эта сфера, но на самом деле он пошел против воли небес. Культивация – это зачастую гонка против времени. Другими словами, практика равна жизни, чем выше уровень культивации, тем длиннее продолжительность жизни. Помимо этого, после достижения высокого уровня культивации появляется чувство превосходства. Всем известно, что сообщество культивации достаточно жестокое, и в глазах культиваторов на стадии заложения основы смертные и ученики на стадии концентрации ци были всего лишь пылью. Точно так же те, кто достиг стадии инь-инь, смотрели свысока на стадию заложения основы и дзидан, а мастера инь-янь считали культиваторов на стадии формирования духа и ниже свиньями и псами, и могли по желанию их убить. У Ван Лина уже был собственный опыт выживания в обществе культивации. Практикующие были намного более жестокими, чем смертные. Это естественный отбор, все живут по закону джунгли и выживают здесь только сильнейшие. Поэтому ему нужно было стать сильнее, сильным настолько, чтобы все тебя боялись и не решались связываться. Если бы мой уровень культивации был на стадии формирования духа или инь-янь, тогда даже если бы я убил Тен-Ли или даже уничтожил целый город Тен-Чжа, Тен-Хай-Янь не решился бы и слова мне сказать, не говоря уже о месте моим родителям сила. Все дело в силе. Только, будучи сильным, ты сможешь решать судьбы других людей. Сердце Ван Лина продолжало болеть, но в его глазах был холод. Он сделал глубокий вдох, закрыл глаза и выпустил свою душу в мире снов. Через некоторое время он сформировал несколько ручных печатей, протянул вперед правую руку, и все светящиеся шары собрались вместе, образовав собой дверь. Об этом догадался Си Тунан после заполнения элемента воды. Светящиеся тела можно расставлять в нужном порядке и использовать, чтобы свободно перемещаться в мире снов. Ван Линь ступил одной ногой в двери, когда он повторил это еще раз, все вокруг изменилось. Он по-прежнему был в мире снов, но теперь перед ним появился 30-футовый гигант, который парил в воздухе в позе лотоса, а вокруг него летали светящиеся шары. Ван Линь внимательно присмотрелся к нему. Внешне он ничем не выделялся, но вокруг него витала мрачная аура. Его тело было полупрозрачным, особенно в области груди, где оно почти просвечивалось. Казалось, что вот-вот он исчезнет, но на самом деле это был признак неустойчивой линкции. Гигант сидел с закрытыми глазами, его тело мерцало, и он делал вид, что не замечает Ван Лина. Ван Линь взглянул на гиганта. Он не раз видел Янь-Янь Си Тунана, но всякий раз он не переставал удивляться. Он задумался, если его Янь-Янь такой большой, то каким же огромным был Си Тунан во плоти. Глава 113. Но Си Тунан сказал ему, что стадия инь-бьянь – это целый процесс с перехода из стадии инь-инь. Во время этого процесса инь-инь будет расти, становиться все больше, но при этом физическое тело останется прежним. Только после того, как инь-инь покинет тело, оно тоже начнет меняться. Ван Линь сел на землю, скрестив ноги, и достал горлянку с духовной водой. Сделав глоток, он начал дыхательную практику и начал прорываться к средней стадии заложения основы. Он решил практиковаться здесь, потому что Си Тунан однажды сказал, что это поможет ему восстановиться. Время медленно шло, и бои за квалификацию для внешнего поля боя достигли своей последней фазы. Ранее этим месяцем немало учеников один за другим вышли за пределами долины Сенны. Все они нашли удобные места и стали наблюдать за единственным выходом из долины Сенны издалека или же бродили в ближайшем городе. После прибытия культиваторов, за пределами долины становилось все оживленней. Конечно, когда начнется время боев, они станут врагами. Каждые 100 лет местность в радиусе 1000 миль от долины Сенны наполнялась жизнью, поэтому здесь было выстроено много городов. Открытие внешнего поля боя означало, что здесь соберется множество культиваторов из страны Чжао. Каждые 100 лет города буквально становились рынками обмена страны Чжао. В городах собиралось бесконечное количество культиваторов из разных школ, и здесь становилось очень оживленно. Вместе с наплывом людей здесь появлялись различные редкие материалы и сокровища. В этот день большое количество практикующих собралось снаружи долины Сенны. Это были большие и маленькие школы из страны Чжао. Маленькие школы, кланы и культиваторы не имели квалификации для вступления во внешнее поле боя. Все они пришли сюда только посмотреть, так как открытие внешнего поля боя случалось только раз в 100 лет. По слухам, как только оно откроется, наружу вырвется большое количество духовной энергии. Заметив, что открытие Сенны приближалось, люди из городов собрались снаружи и молча ждали. В тот день в небе не было ни одного облака, оно было похоже на огромную голубую шелковую простыню. Солнце медленно садилось, и на улице становилось холоднее. Вскоре температура резко поднялась, но культиваторы снаружи долины Сенны не обращали на это внимания. Все они внимательно, не отрывая взгляда, смотрели на выход из долины. Если взглянуть на долину Сенны свысока, то можно заметить, что она была в форме горлянки. Горлышком горлянки был выход из долины. В этом месте возвышались две высокие вершины, между которыми пролегала небольшая дорога, в конце которой была огромная восьмиконечная формация. В этот момент формация вдруг загорелась. Недалеко от того места собрались несколько мастеров из разных школ дьявольского пути. Как только формация зажглась, они посмотрели на нее. Худая фигура Тен Хаяна была среди них. В его глазах отражалась жажда убийства. Он смотрел на формацию туннеля, не отрывая взгляда. Формация становилась все ярче. Постепенно из нее вышли 8 человек. Тен Хаянь выглядел разочарованным. Он махнул правой рукой и достал черный флаг. Когда он дернул его, из него тут же вышла одна из запечатанных душ. При виде 8 человек, вышедших из формации, культиваторы страны Чжао тут же начали свои обсуждения, указывая на всех по очереди. Они вышли. Из прошлого опыта известно, что школы, которые выходят первыми, обычно проигравшие. Интересно, кто выиграл на этот раз? Хаем? Почему в этот раз вышло так много людей? Обычно первой выходила школа, в которой меньше всего людей. Вот они, я вижу Чжоу. Он из школы Пьямао. В прошлый раз Пьямао тоже проиграли битву за квалификацию. В этот раз то же самое. Кажется, выигрывают только самые большие школы праведного пути. Если моя школа выиграла, значит, она сильнее всех них. Брат Чжан, самый высокий уровень культивации в твоей школе, это ранняя стадия Дзидан. Если Пьямао послали своего старейшину, то они запросто расправились с твоей школой. Думаю, Пьямао проиграли, потому что ученики дьявольского пути оказались сильнее. К этому времени из всех 8 школ дьявольского и праведного пути, кроме школы Цзиме, которая лишилась своего мастера на стадии Иньяни и не участвовала в боях за символы, наружу вышли 7 основателей остальных школ. Основатель школы Пьямао Синьхай выглядел довольно мрачно. Он молча смотрел на выход из долины Сенны. 8 человек из школы Пьямао вышли со странными выражениями на лицах. Видя собравшиеся группы людей и слыша их разговоры, их лица и уши покраснели, когда они неуверенно подошли к Синьхаю. Синьхай с трудом справился со своим гневом. На этот раз он затратил немалые ресурсы на квалификационные бои. 25 учеников, среди которых 3 были на поздней стадии заложения основы, 8 человек на средней стадии, а остальные были на ранних стадиях. В дополнение к этому, он отдал им немало сокровищ. На этот раз он, несмотря ни на что, хотел получить квалификацию. Но что он увидел? Из 25 выжили только 8. Когда Синьхай посмотрел на 8 оставшихся учеников, основатель школы Яньтянь, Шан Гуань Юнь, улыбнулся и сказал: «Брат Синь, осталось совсем немного, даже несмотря на то, что вы не получили квалификацию. В конце концов, зачистка внешнего поля боя – довольно опасное занятие. В прошлом, когда хотя бы 1 из 10 выживал, то это уже считалось удачей. поэтому, не бери близко к сердцу, нужно подождать всего лишь 100 лет. Да, Синьхай холодно улыбнулся и ответил, брат Шангуань, твой сарказм здесь неуместен, если я проиграл, то проиграл, я не стану вести себя как глупец и буду придерживаться уговора. Затем он повернулся к 8 ученикам и спросил низким голосом, ваш старший мертв? Один из них опустился на колени и ответил, основатель, они все мертвы, кроме нас все мертвы. Остальные 7 человек тоже преклонились, выражения их лиц были полны ужаса. В душе Шангуань Юнь холодно рассмеялся, но в то же время напустил на лицо маску сострадания, покачал головой и ничего не ответил. Синьхай заметно приуныл, затем холодно рассмеялся и сказал, значит, умерло много людей, хорошо, какая школа их убила? Ученик, который первым опустился на колени, слегка замялся. В этот момент Синьхай взмахнул рукой, и людей из школы Пьямая тотчас же накрыло полотно света. Шангуань Юнь поднял голову и посмотрел вверх, при этом мысленно равнодушно улыбаясь. Заблокировав восприятие душ остальных, Синьхай приказал ученикам все рассказать. Первый ученик быстро все рассказал, и когда Синьхай выслушал его, он был в недоумении. Лед появился в его взгляде. Затем он фыркнул и произнес, «Все станьте за мной, я хочу увидеть, из какой он школы». После этого он снова взмахнул рукой и полотно исчезло. Шангуань Юнь, стоявший в стороне, вдруг спросил, «Брат Синь, мне интересно, почему Сюми еще не вышел?» Глава 114. Глядя на Шангуань Юня, Синьхай сказал, «Братья, которые отправились поприветствовать посланника из Вавилонской башни, обязательно вернутся». В это время формация снова загорелась, и люди, стоявшие за пределами древней земли, прекратили разговоры. Тен Хайянь тоже находился за пределами древней земли. Он внимательно смотрел вперед с угрюмым и злобным выражением лица. Сжимая кулаки, он ждал появления Ван Лина. Как только тот покажется, Тен Хайянь телепортируется к нему, схватит и начнет пытать до смерти. А в это время появился круг света, из которого вышли 13 человек. Глядя на лица этих людей, лицо Тен Хайяна помрачнело еще больше. Затем он выпустил еще одну душу из флага и, мысленно смеясь, подумал, «Ван Линь, кажется, я тебя недооценил. Ты действительно бессердечный, раз не беспокоишься о своей семье и решил не выходить. Но даже если ты сбежишь от меня сегодня, я найду тебя, даже если мне придется достигнуть средней стадии Янинь, чтобы усилить проклятие». На территории за пределами долины снова стало шумно, культиваторы начали переговариваться между собой. Бои за квалификацию в этот раз довольно странные. Раньше первой выходила самая многочисленная группа, а после нее во всех последующих количество людей сокращалось. Но в этот раз все наоборот. Во второй группе людей больше, чем в первой. Да, мне тоже кажется, что что-то не так. Что это за школа? Если кто-то знает, скажите мне, разве это не школа Хэхуань? Я знаю эту вонючую девчонку Ван Ин. Я за 10 миль смогу отличить ее по запаху. Да, это школа Хэхуань. Когда люди начали говорить про школу Хэхуань, двое мастеров на стадии Янин Чен Ян и Чен Хуань одновременно угрюмо взглянули друг на друга, мысленно вздохнули и приняли прежние невозмутимые выражения лиц. Ученики школы Хэхуань с опущенными головами вышли вперед и остановились перед Чен Янем и Чен Хуанем. Главная ученица быстро достала записывающую нефритовую ленту и протянула им, «ПП, аналог диктофона, как я понимаю». Чен Хуань нахмурился, затем прислонил ее ко лбу и проверил с помощью души. Внезапно выражение его лица изменилось. Взглянув на Ван Инь, он спросил, «Эти слова, правда?» Ван Инь с уважением ответила, «Предок, это то, что мы видели своими глазами». Ученик позади нее, которому, похоже, было известно содержание ленты, тут же кивнул. Чен Янь взглянул на них, затем забрал нефритовую ленту из рук Чен Хуаня и сосредоточился на ее содержимом. Через некоторое время он фыркнул и, сформировав ручную печать, тотчас же разбил ее, превратив в кучу пепла. Вдруг они почувствовали на себе взгляд со стороны школ праведного пути. Чен Хуань и Чен Янь обернулись и заметили смотревшего на них Синьхая. Он кивнул. Несколько минут назад они видели, как выходили ученики школы Пьямая, а затем и обеспокоенное лицо Синьхая. Сначала они не знали, в чем дело, но после прочтения ленты, они поняли, что произошло. Тен Хайянь нахмурился и посмотрел на Чен Хуаня, Чен Яня и Синьхая. В душе он чувствовал, что что-то было не так, но не знал, что именно. Он ненадолго задумался, но никакие догадки не приходили ему в голову. Мысленно фыркнув, Он разрушил еще одну душу на черном флаге. А в это время не только Тянь-Хаянь, но и несколько других школ заметили странное поведение и мрачные лица мастеров Янинь. Никто не знал, что случилось с учениками школ Пьямая и Хэхуань, или что они обсуждали. Даже практикующие не из региона Чжао, маленькие школы и отдельные культиваторы почувствовали странную атмосферу и начали шептаться друг с другом, пытаясь что-то разузнать. В этот момент небо вдруг потемнело, в нем беззвучно появилась круглая дыра, которая тут же начала расширяться. Когда ее диаметр достиг 10 метров, 4 человека вышли из круга света. Один из них, полный как мяч, улыбался. Как только он появился, все мастера Янинь, стоявшие на земле по обе стороны, поклонились ему. Этот человек был посланником союза из страны Чжао, Линьи. Линьи рассмеялся и сказал: «Дамы и господа, сегодня я прибыл сюда в роли помощника главного посланника для открытия внешнего поля боя. Конечно же, я не буду вмешиваться в ваши квалификационные бои, так что будьте спокойны». Рядом с Линьи стояли Пу Нанци, светловолосый даос из школы Пьямая и старик Ганьшо из школы Тяньдао. В сопровождении этой троицы Линьи спустился вниз и приземлился за пределами древней земли. Остальные мастера Янинь, следуя их примеру, тоже встали на границе. Синьхай, ухватившись за возможность, встал рядом со светловолосым даосом и что-то ему прошептал. На самом деле этот даос – мастер номер один школы Пьямая, Сюмэй Чжинжинь. Когда Синьхай прошептал ему что-то, он кивнул, сохраняя безучастное выражение лица. В это время формация снова загорелась, и из нее вышли 5 человек. С их появлением нахлынула волна ледяной циэнь. Все 5 с красными глазами, не сказав ни слова, нашли себе укромный угол и сели в тишине, скрестив ноги. Из какой они школы? Отовсюду послышался вопрос. Даже спустя некоторое время никто так и не смог догадаться, к какой школе принадлежали эти 5, поэтому все были удивлены. Стоявший рядом с Линьи Сюмэй Чжинжинь вдруг улыбнулся и сказал: «Посланник, эти ученики с такой враждебной аурой из школы Трупаинь. Я слышал, что секретная техника этой школы позволяет ученикам и трупам-марионеткам сливаться в одно целое. Думаю, эти 5 человек и есть так называемые люди-марионетки». Линьи улыбнулся и сказал: «Эти 5 действительно люди-марионетки». Старик Ганьшо из школы Тяньдао нахмурился, глядя вокруг, и сказал: «Этот парень Е, кажется, не вышел». Линьи покачал головой и сказал: «Школа Трупаинь не следовала правилу, согласно которому символ должен оставаться в пределах долины Синны, и ее дисквалифицировали. Поэтому даже если он не придет, это не имеет значения». После этого он посмотрел на толпу в северо-западной стороне и подумал: «Школа Трупаинь, как только вход откроется, боюсь, многие смогут заполучить их тела, чтобы восстановить собственные силы». Пока он думал об этом, Линьи вдруг посмотрел на мастера Янинь школы Вуфенг и с безразличным выражением сказал: «Школа Вуфенг, ваш символ покидал пределы долины Синны, поэтому вы дисквалифицированы. Но так как вы отдали символ другой школе, вас не будут ограничивать при получении символов». Мастер Янинь школы Вуфенг был чернолицым стариком. С безразличным выражением он взглянул на Линьи, но ничего не сказал. Тянь-Хаянь тоже молчал. Хотя он был приглашенным предком в школе Вуфенг, он заплатил высокую цену за символ. В это время формация снова загорелась. Сердце Тянь-Хаяня резко забилось, он почувствовал, как к нему приближается след проклятия. В его глазах зажглось желание убийства. Он прищурил глаза и уставился на формацию, ожидая появления Ван Линя. Глава 115. Формация снова загорелась, и из нее вышел человек. Тянь-Хаянь готов был телепортироваться, но резко остановился, когда посмотрел на выходившую фигуру. Гнев Тянь-Хаяня возрастал, это был не Ван Линь, а всего лишь какой-то ученик на ранней стадии заложения основы из школы Вуфенг. С мрачным выражением лица Тянь-Хаянь молча протянул правую руку к черному флагу и разрушил еще 10 душ. Как только этот ученик вышел, он тут же подбежал к Тянь-Хаяню и чернолицему старику, упал на колени и произнес полным страха тоном: «Предок, они все мертвы, даже старший Ван Пен умер. Я стоял дальше всех, поэтому успел сбежать». Чернолицый старик посмотрел на ученика, а потом из его руки вдруг выстрелил луч света, направленный к голове ученика, и он произнес ледяным тоном: «Так как они умерли, ты тоже не должен жить», после чего голова ученика треснула как арбуз. Повеял ветер, и запах крови тотчас же распространился по округе. Люди из маленьких школ за пределами долины выглядели озадаченно. Все разговоры о школе Вуфенг резко прекратились. Никто больше не смел говорить об этой школе. Все вокруг затихло. В этот момент формация загорелась в очередной раз. Из нее вышло несколько человек. Тен Хаянь взглянул на них и сразу же узнал учеников школы Сянь Дао. После этого он продолжил смотреть на формацию. Внезапно взгляд Тен Хаяня изменился, и на его лице отразилось сильное желание убийства. Его тело мгновенно исчезло и появилось вновь рядом с учеником школы Сянь Дао. Он закричал, улыбаясь: «Ты вышел!» И протянул руку к голове молодого человека, вышедшего из формации. Как только юноша заметил, что Тен Хаянь собирался его схватить, его глаза холодно блеснули, и он тут же исчез, показавшись снова в воздухе. А затем несколько учеников из разных школ воскликнули: «Это он убил старшего, он украл наши символы, предок, это он. А еще я видел, как он убил всех из школы Ву Фэнг». Все ученики, вышедшие из долины, тут же начали выкрикивать. В долине все они боялись Ван Лина и на протяжении 3 месяцев должны были мириться с его угрозами, но теперь, когда рядом с ними были их старейшины, они резко почувствовали прилив мужества. Тен Хаянь не ожидал, что Ван Лин телепортируется в последнюю секунду, но затем его лицо мгновенно побагровело, и он прокричал: «Ван Лин, я хочу посмотреть, докуда ты сможешь убежать». В эту секунду из толпы учеников школы Хэ Хуань донесся чей-то возглас: «Все символы из долины у него. У него на руках должно быть не меньше 5. После этих слов все разговоры среди культиваторов региона Чжао прекратились, и они повернули головы в сторону молодого человека. Даже Линь Йи с интересом взглянул на Ван Лина, затем усмехнулся и молча покачал головой: «Друг, этот человек убил моего праправнука. Он – мой заклятый враг. Сегодня я убью его. Его вещи мне не нужны, но если кто-то сейчас вмешается, то потом не вините меня в враждебности», – выпалил Тен Хаянь. Линь Йи рассмеялся: «Что ж, культиваторы региона Чжао, не вмешивайтесь. Я бы хотел посмотреть на то, как Тен Хаянь будет его убивать». После слов Линь Йи все были ошарашены. Хотя никто не решался что-либо возразить, все почувствовали истинное значение его слов. Тен Хаянь не смел показывать свое высокомерие перед Линь Йи, но он нахмурился, так как не понял, что тот имел в виду. Глаза Пунанцы вспыхнули, когда он странно посмотрел на юношу. Ему все больше казалось, что он был знаком с ним в прошлом, но не мог его вспомнить. К тому же слова Линь Йи сбили его с толку. Он чувствовал, что этот юноша на стадии заложения основы, так почему же Тен Хаянь не сможет от него избавиться? И не только он, почти все мастера Янь-Янь были озадачены, а в это время выражение лица юноши было ледяным. Он не чувствовал ни малейшего дискомфорта перед многочисленными практикующими. Он поднял вверх глаза, и вдруг с неба обрушилась массивная аура. Она была действительно мощной, будто энергия снизошла с самих небес. Одновременно его волосы и одежда начали развиваться без ветра, и из его тела вышла духовная сила. На лицах всех культиваторов, особенно мастеров Янь-Янь из школ дьявольского пути, сразу отразился испуг. Даже Тен Хаянь хотел было тут же телепортироваться, но в последний момент остановился. Все заметили, как стремительно увеличилась сила этого юноши. Они никогда раньше такого не видели. Уровень культивации юноши с ранней стадии заложения основы вырос до средней, а затем и до поздней стадии, после чего прорвался до поздней стадии Дзидан. Но на этом он не остановился, и через некоторое время из его тела начала исходить невидимая зыбь, а вслед за ней у головы юноши появился 5-футовый янь-янь, духовная сущность, который тут же быстро исчез обратно. Вокруг воцарилась гробовая тишина, все были потрясены увиденным. Они и представить не могли, что на их глазах кто-то так быстро увеличит свою силу со стадии заложения основы до стадии Янь-Янь. Но все еще было впереди. Юноша поднял руки, выпрямился, и прорвался с ранней стадии Янь-Янь на среднюю. В этот момент лицо молодого человека было полно злобы. Его волосы по-прежнему странно развивались, когда он, указывая на Тен Хаяня, произнес: «Ты смеешь драться со мной?» В этот момент молодой человек источал подавляющую силу, которую можно было приравнять к 10 несравненным мастерам. Все мастера Янь-Янь были потрясены, и они с трудом верили в происходящее. Линь Йи коснулся своей щеки, слабо улыбнулся юноше и подумал: «Кто этот ребенок и как он появился на моей территории?» Он проделал фантастическую трансформацию страны культивации 5-го ранга Хуанчэн. У него должна быть серьезная поддержка. Даже в Хуанчэн эта фантастическая трансформация не так распространена. Если я правильно помню, она разделяется на 3 уровня от Янь-Янь до Янь-Янь. Чем выше уровень, тем более выдающаяся личность практикующего. Тен Хаянь на мгновение смутился, а затем, глядя на юношу, повисшего в воздухе, вдруг понял смысл слов Линьи. Немного помедлив, он произнес холодным тоном: «Ван Линь, я не верю, что ты на самом деле достиг стадии Янинь, иначе как бы ты вошел в долину Синны? Всем известно, что практикующие ниже стадии формирования духа не могут войти в пределы формации долины Синны. П.П. Но ведь в 101 главе говорилось, что войти могут только практикующие не выше стадии заложения основы». Глава 116. Тен Хаянь не спешил нападать. Он чувствовал удивление и подозрение, и не мог прийти к согласию с собственным сердцем. Он не верил, что Ван Линь достиг стадии Янинь, однако увиденное собственными глазами не позволяло этому не верить. Его аура и душа ничем не отличались от обычных мастеров на стадии Янинь. Кроме того, он использовал телепортацию, которая доступна только мастерам Янинь, и не было ничего, что могло бы опровергнуть этот факт. Если бы он был на ранней стадии Янинь, тогда Тен Хаянь попробовал бы напасть на него, но уровень его культивации был на средней стадии Янинь, поэтому Тен Хаяню нужно быть осторожным. К этому времени все за пределами долины Синны обратили свое внимание на молодого человека в воздухе. Никто не заметил, что формация в туннеле Синны вдруг загорелась. Из нее вышел молодой человек и сразу же спрятался в темноте в туннеле. Он взглянул на Тен Хаяня, который теперь тоже находился в воздухе, и с особым вниманием присмотрелся к черному флагу в его правой руке. Тен Хаянь сосредоточил все свое внимание на юноше. Хотя он чувствовал небольшие колебания из-за проклятия, он не обращал на это внимания. Он просто смотрел. Затем он извлек душу из флага в правой руке. Тен Хаянь холодно улыбнулся и отпустил ее. Душа тотчас же рассеялась. После этого черный флаг вспыхнул и вернулся обратно в сумку. Как раз в это время все небо потемнело. Сильное давление, как и 3 месяца назад, снова вернулось. Все небо мгновенно затянуло черным облаком, и давление постепенно начало опускаться вниз. Вслед за этим пара огромных рук спустилась с облаков. Отодвинув их в стороны, следом появилась огромная голова. Гигант был тем же, что и 3 месяца назад. Гигант сразу заметил молодого человека в воздухе. Его лицо мгновенно стало странным, но затем, что-то пробормотав, он проигнорировал его. Он обратился к практикующим региона Чжао, стоявшим на земле. 3 месяца прошло. Туннель к внешнему полю боя сейчас будет открыт. После этих слов у него из глаз появились 2 толстых черных луча, походивших на драконов, которые переплелись друг с другом и образовали огромное кольцо в воздухе. С образованием этого кольца мир будто потерял весь свет, и все вокруг поглотила тьма. Весь свет был поглощен драконами. Теперь единственным источником света было кольцо в воздухе. Гигант замахал руками и выбросил камень. Когда камень появился, он тут же взорвался и превратился в старый символ. Он быстро отпечатался в кольце, после чего вся духовная энергия во всем регионе Чжао начала перемещаться в его сторону. Впервые духовную энергию можно было увидеть невооруженным глазом. Они видели только густой духовный туман, который бесконечно и со всех направлений направлялся в сторону кольца, где и был поглощен. После поглощения символ в кольце начал становиться ярче. В конце концов, появилось нечто вроде пленки. Она была почти прозрачной, и все, что можно было хорошо разглядеть, это пространство пустоты. Бесчисленные части трупов, разбитые сокровища, бесполезные материалы медленно проплывали мимо с другой стороны пленки. Настоящий Ван Линь сейчас стоял в темноте в туннеле долины Синны. Он не смотрел на странные изменения в небе, вместо этого его взгляд был прикован к талии Тен Хаяня, где висела черная дорожная сумка. Странные изменения в небе превзошли его ожидания и, казалось, нарушили его планы. Но взгляд Ван Лина быстро вспыхнул, и он начал все продумывать заново. Постепенно на его лице появилась улыбка. В это время правая рука гиганта резко развернулась. Он надрезал кончик указательного пальца и пустил каплю крови. Культиватором региона Чжао 1 капля его крови казалась падающей звездой, которая приземлилась на пленку в кольце. Словно снег под горячей водой, пленка быстро таяла от капли крови. Взгляд Ван Лина стал ледяным. Он сжал правую руку, и его духовная сила тут же устремилась из его ладони к сокровищу, которое он получил от Адая. Мысленно он произнес: «Атака». Ван Линь изучал сокровище в течение 2 месяцев закрытой тренировки. Он обнаружил, что внешность иллюзий людей, которых можно было создавать с его помощью, можно было менять по желанию. После того, как оно поглотило его духовную силу, след проклятия тоже был выведен. Молодой человек в воздухе резко замахал руками. Из его тела внезапно вылез фиолетовый дракон. Казалось, будто он сам превратился в этого дракона. Вслед за ревом дракона повсюду мгновенно распространились звуковые волны. Наконец, выражение лица Тен Хайяня сильно изменилось. Он полностью поверил, что юноша был мастером на средней стадии Янинь, иначе он не смог бы обладать такой силой. В эту секунду огромный дракон хлопнул крыльями и молнией бросился к Тен Хайяню. Тен Хайянь быстро отступил и тут же прикусил кончик языка, чтобы распылить туман из крови. Когда появился кровавый туман, он стал огромным комаром и полетел в сторону дракона, пытаясь остановить его атаку. После этого Тен Хайянь быстро похлопал свою сумку и в его руке мгновенно появился 7-дюймовый флаг. Вслед за ним подул холодный ветер и на флаге появились сотни или тысячи лиц, искаженных болью. Тен Хайянь правой рукой махнул флагом и лица на нем были тотчас же разлетелись. Блуждающие души в виде голов без тела без колебаний бросились к дракону. В их глазах читалось желание умереть. Линьи потер подбородок, посмотрел на флаг, покачал головой и сказал: «Это духовный флаг еще не созрел. В нем только 30 тысяч душ, и ему еще очень далеко до завершающей стадии». Пу Нанци, стоявший в стороне, услышал это. Он кивнул и сказал: «Господин эмиссар, вы совершенно правы. В те времена, когда я был во внешнем поле боя, я видел флаги с десятками миллионов собранных душ. Такая сила действительно была пугающей». Линьи слегка улыбнулся и покачал головой. «Это всего лишь маленький флаг из страны четвертого ранга. В школе очищения души страны пятого ранга, Пилу, был флаг под названием «Сокровище подавления школ». По слухам, в нем было больше 1 миллиарда душ, и он был сформирован на протяжении тысячи лет». Тен Хайянь взмахнул своим флагом и 30 тысяч душ устремились к огромному дракону. Прежде чем он успел сообразить, в мгновение ока, души плотно окружили дракона и впились в него. В эту секунду произошло нечто странное. Души не встретили никакого сопротивления и довольно легко проникли в тело дракона. Они прошли сквозь него. Глава 117. Смерть Ван Лина. В теле дракона можно было увидеть 30 тысяч душ, активно передвигавшихся в виде бурава. Тен Хайянь вздрогнул, когда дракон двинулся в его сторону, будто желая проглотить его. Выражение лица Тен Хайяня изменилось. Он был раздражен тем, что времени на раздумья уже не было, и отступил назад, выбрасывая на ходу защитное магическое оружие и пытаясь остановить дракона. Но из чего бы ни было сделано это оружие, оно не могло остановить большого дракона, который, совершенно не обращая на это внимания, продолжил двигаться вперед, желая проглотить Тен Хайяня. Линьи со странным выражением лица смотрел в небо, наблюдая за гигантом. Тот тоже выглядел очень странно. Они посмотрели друг на друга, затем гигант рассмеялся и перевел свой увлеченный взгляд на дракона. Тен Хайянь чувствовал привкус крови во рту, когда дракон стал приближаться. Но как только дракон столкнулся с его телом, Тен Хайянь почувствовал лишь холодный ветерок, и дракон спокойно рассеялся. Тен Хайяня уже очень давно не бросало в холодный пот, но сейчас вся его спина была покрыта слоем пота. Иллюзия. Черт, лицо Тен Хайяня покрылось синими и красными пятнами, и некоторое время он просто сыпал проклятиями, не в силах совладать с собой. Со времен, когда он был на стадии Дзидан, уже почти сотню лет он не употреблял таких грязных выражений. Его опозорили перед всеми практикующими страны Чжао. Гнев Тен Хайяня достиг предела. Он хотел было открыть свою сумку и вынуть черный флаг, чтобы разрушить все оставшиеся души дорогих Ван Лину людей прямо на его глазах. Но в это время в воздухе появилась небольшая тень, которая постепенно сгустилась, и из нее снова появился молодой человек. Без колебаний он взмахнул правой рукой, и со вспышкой зеленого света, в сторону Тен Хайяня тут же пустился ледяной след. Тен Хайянь усмехнулся, но не стал спускаться вниз. Вместо этого он двинулся вперед и, протянув руку, колко заметил: «В первый раз была иллюзия, но во второй не обязательно будет то же самое. Ван Линь, это жалкие трюки». И он схватил летающий меч. Вспыхнул зеленый свет. Летающий меч исчез и снова появился позади Тен Хайяня, направив клинок в его сторону и намереваясь заколоть его со спины. Послышался металлический звук, когда летающий меч отскочил от спины Тен Хайяня, словно напоровшись на что-то металлическое, попутно разрезав его одежду. Тело Тен Хайяня оказалось покрыто золотой броней. Его глаза холодно вспыхнули. С мрачным видом он шагнул вперед, встав перед молодым человеком в воздухе, и схватил его правой рукой. Из кончиков его пальцев появились несколько черных шелковых нитей, которые направились к молодому человеку, чтобы связать его. В это же время он махнул левой рукой, и вдруг появились 8 цветных лучей, которые сформировали собой клетку. На лице юноши, стоявшего в воздухе, не просто не появилось и следа паники, он смотрел с насмешкой, и когда Тен Хаянь сжал его, его тело тут же обратилось в тень, постепенно рассеиваясь. Как только юноша исчез, на его месте остались 2 циановых зерна, большое и маленькое, которые слились друг с другом. Лицо Тен Хаяня изменилось. Как только зерна столкнулись, голубая зыбь пронеслась со свистом и в мгновение ока покрыла радиус в километр, и все в этом радиусе стало частью голубого океана из льда. Лин Йи прищурился и подумал: интересно, этот ребенок обладает не только фантастической трансформацией Хуан Чен, но и синей ледяной вспышкой школы дьявольского пути, даже летающий меч не так прост. Пусть это всего лишь имитация, но очень хорошая. В этот момент гигант в небе тоже выглядел удивленным. Он задумчиво взглянул в сторону долины Синны, уголки его рта поползли вверх, и он улыбнулся. В небе 2 дракона выписывали круги, тонкий слой пленки уже почти расплавился и, по-видимому, почти открылся. Клетка Тен Хаяня из 8 цветных лучей превратилась в лед и стала бесполезной. Между тем, слои голубого льда подкрадывались вверх от его ступней. Тен Хаянь чувствовал, как всплески холода проникают в его тело, отчего его руки и ноги стали неподвижными. Но он не паниковал, такой холод на него почти не действовал, и за счет циркуляции духовной силы в теле, его руки и ноги быстро восстановились. Сейчас Ван Линь был за пределами долины Синны, его глаза зловеще засверкали, и его тело внезапно исчезло. Он использовал одну из 2 оставшихся возможностей телепортироваться. Он появился вновь, когда зыбь исчезла. Остаточные волны Ван Лина не задели, так как у него была высокая устойчивость к холоду. Он молча встал рядом с Тен Хаянем. Он осознавал собственную силу и понимал, что соревноваться с кем-то на стадии Янь-Янь не может, это было бы самоубийством. Поэтому иллюзии мести он не питал. И хотя чудовищная жажда убийства его не покидала, он решительно подавлял ее, и сейчас правой рукой он подхватил дорожную сумку Тен Хаяня. Тен Хаянь заметил Ван Лина, как только тот появился. Он вдруг оглянулся, и заметив Ван Лина, понял, что произошло до и после. Из-за внезапного появления Ван Лина и только что разморозившихся ног и рук он не успел отреагировать. Тен Хаянь заметил только, как Ван Линь забрал его сумку. Его лицо приняло отвратительный оттенок, когда его голос прогремел: «Взорвись!» Как только рука Ван Лина коснулась сумки, из нее вдруг вырвалась разрушительная сила, которая проникла в его тело через руку. Его рука с треском начала взрываться. От кончиков пальцев сила начала быстро распространяться по телу. Стиснув зубы, Ван Линь схватил зеленый летающий меч и мгновенно отрубил правую руку. Воспользовавшись ударной волной взрыва, он быстро отошел назад. В это же время с помощью техники гравитации он схватил левой рукой дорожную сумку и отступил на довольно большое расстояние. К этому времени тело Тен Хаяня восстановилось. Он вышел из кольца голубого льда и погнался за Ван Линем. Быстро догнав его, Тен Хаянь протянул вперед руку и воскликнул: «Ван Линь, что ты надеешься достать из моей сумки, если откроешь ее? Ты убил моего праправнука, а сегодня я собираюсь забрать твою душу и запереть ее в духовном флаге, чтобы ты ощутил на себе самые жуткие пытки в этом мире». Правая рука Ван Лина были полностью разорвана на куски. С помощью духовной силы он заморозил рану, остановив кровотечение. Хотя он не мог дотянуться до сумки Тен Хаяня, но с помощью техники гравитации он сумел ее прихватить. Тен Хаянь уже был довольно раздражен, он упал в грязь лицом перед столькими культиваторами, не смог справиться с учеником на стадии заложения основы. Даже если он схватит или убьет Ван Лина, его все равно провели с помощью иллюзии на глазах у всех, и теперь он чувствовал себя подавленным. После того чертового голубого льда его тело временно занемело, и хотя он быстро восстановился, Ван Лину удалось выхватить его дорожную сумку. Ощущение было такое, словно он получил пощечину на глазах у публики, вот только пощечина была не одна, а целая последовательность. Его это злило. Этот Ван Линь свалится после одного удара, но его способность телепортации смущала Тен Хаяня. Всем было известно, что телепортация доступна только культиваторам на стадии Янь-Янь. Но больше всего Тен Хаяня напугала решительность и упорство Ван Лина, когда тот, не мешкая, отрубал себе руку, чтобы остановить взрывы. Тен Хаянь невольно проникся симпатией к Ван Лину, но эту симпатию затмила безмерная ненависть. Чем решительнее становился Ван Линь, тем сильнее была жажда убийства Тен Хайня. «Ван Линь, ты убил моего праправнука, но, если ты хочешь обвинить в этом кого-то другого, не волнуйся, после того как я убью тебя, я доберусь до старика Джима, который подтолкнул Тен Ли погнаться за тобой, и он составит тебе компанию в загробной жизни». Тен Хайянь усмехнулся и замахал руками. Внезапно отовсюду подул странный ветер, и все 30 000 душ затрепетали и двинулись в сторону Ван Лина, чтобы не дать ему снова телепортироваться. Тен Хайянь похлопал себя по груди, и вдруг у него над головой появился Янинь. Когда он беспощадно закричал, Янинь тут же уменьшился, и из него вышли клетки крови. Затем кровь быстро увеличилась в объеме и обволокла их. С силой проклятия и барьером из крови, охватившим их обоих, Ван Линь, к своему удивлению, не мог пошевелиться. Он был ошеломлен, так как раз собирался телепортироваться. Он смотрел на множество приближавшихся душ, и по его лицу потекли кровь и слезы, когда он увидел своего отца. Тен Хайянь заметил лицо Ван Лина, но не спешил продолжать. Он мрачно усмехнулся и сказал: «Ты видел, ты действительно думал, что я помещу тебя и твою семью в отдельные духовные флаги. Ван Линь, ты слишком наивный». С этими словами он указал правой рукой, и примерно 30 000 душ остановились, и из выплыла душа отца Ван Лина, которая бросилась к нему. Ван Линь стиснул зубы, когда кровь хлынула у него изо рта, как луч. Он наблюдал, как душа отца врывалась в его тело и терпел приливы боли. Улыбнувшись, он посмотрел на небо и начал смеяться. Этот смех нарастал, а кровь продолжала выливаться изо рта. Он поднял глаза к небу и сказал, смеясь: «Так это Сюсянь, хорошо, хорошо», после чего он похлопал себя по голове, сплюнул ледяную ци и неосторожно стал обволакивать душу отца. После этого он ее заморозил. Тен Хайянь взглянул на Ван Лина, его сердце охватил холод, но затем ему стало смешно от того, что он испытывал страх перед учеником на стадии заложения основы, но холод в его сердце все нарастал. Тен Хайянь глубоко вздохнул, щелкнул правой рукой, и из 30 000 душ на этот раз вылетела мать Ван Лина. Ван Линь задрожал и ослабил технику гравитации, державшую дорожную сумку, ведь сейчас она потеряла для него важность. На него нахлынули воспоминания о детстве, до того времени, как он вступил в школу Хэн Юэ. «Ван Линь, видишь, я же говорил, что буду милостив и позволю воссоединиться с родителями», — Тен Хайянь указал пальцем, и душа матери Ван Лина начала проникать в его тело. Телесная боль казалась Ван Лину почти ничтожной по сравнению с душевными муками. Он чувствовал, как кровоточит его сердце. Продолжая смотреть на Тен Хайяня, с помощью ледяной циэнь он заморозил душу матери. Тен Хайянь злобно улыбнулся и сказал: «Что ж, игра временно закончена. Я знаю, ты хотел пробраться ко входу во внешнее поле боя и сбежать, но я уже догадался об этом, поэтому можешь просто сдаться». Затем правой рукой он выхватил дорожную сумку из рук Ван Лина и, даже не глядя на нее, раздавил ее вместе со всем, что было внутри, в том числе символами квалификации. Все превратилось в прах. В это же время примерно 30 000 душ бросились как сумасшедшие в сторону Ван Лина и стали проникать в его тело, пожирая плоть и духовную силу. На его коже стали проявляться человеческие лица, плотно прижатые друг к другу. Вскоре от левой руки Ван Лина почти ничего не осталось, затем его ноги. С самого начала и до конца Ван Линь не проронил ни звука, он просто смотрел на Тен Хайяня. Этого взгляда достаточно, чтобы холод в сердце Тен Хайяня стал невыносим. Никто не заметил, что в это время гигант в небе наблюдал за Ван Линем. В его глазах проскользнуло взбешенное выражение, когда он подумал про себя. Злобные намерения, какие порочные намерения. Когда 30 000 душ поглотили тело Ван Лина, оно начало рассеиваться. С отвратительным выражением лица Тен Хайянь забормотал: «Ли Эр, твой прапрадед отомстил за тебя. Смотри, это еще не все, когда его тело съедят, прапрадед заберет его душу». Грустно улыбаясь, Ван Линь не чувствовал боли. Пока он мог дышать, без колебаний с помощью техники гравитации он приложил души родителей к груди. Это все, что он мог сделать. Даже если он умрет, по крайней мере он сможет сделать это рядом с душами родителей. Он не жалел, что вышел из долины Синны. Он знал, что если бы он спрятался, то, возможно, у него была бы надежда на временное спасение, но он не хотел сдаваться. Если бы он вышел, то у него все еще был бы шанс забрать души родителей. Если бы он не вышел, то этот шанс больше не представился бы. Его тело застряло в куполе крови. Он пытался телепортироваться, но ничего не получалось. В этот момент Ван Линь сердце Ван Лина заполняло лишь ненависть. «Отец, мама, Тайжу подвел вас. Если следующая жизнь существует, надеюсь, я не буду вашим сыном, потому что я вас недостоин. Без меня вам не пришлось страдать». Ван Линь закрыл глаза, наполненные кровью и слезами. Из груди Ван Лина вырвался хрип, и его тело внезапно взорвалось. 30 тысяч душ разлетелись в разные стороны, за исключением душ родителей Ван Лина, которые были соединены лучом света. Этот луч вмиг прорвался через кровавый купол и направился к проходу во внешнее пространство. Тонкая пленка под давлением светового луча тут же рассеялась. Выражения лиц гиганта и Линьи изменились, как только они увидели свет. Линьи произнес это, он хотел было что-то сказать, но тотчас же замолчал и быстро направился к проходу во внешнее поле боя, но, столкнувшись с двумя драконами, отпрянул назад. Глава 118. Внешнее поле боя. В глазах гиганта загорелась жадность, и он безумно рассмеялся. Ну и ну, день выдался удачный. Я, ваш отец, собрал хороший урожай. Сначала почувствовал жажду убийства, потом увидел сферу. Линьи, если посмеешь забрать ее у меня из-под носа, я убью тебя. Гигант внезапно появился из облаков. Его тело достигало почти нескольких сотен футов, а вместе с ним появилось сильное давление. Его тело с треском начало уменьшаться и в итоге достигло нормальных размеров. Его брови были в форме молота. «Чи, что ты имеешь в виду?» — выпалил Линьи. «ПП, видимо, гиганта зовут Чи». Он ненадолго задержал взгляд на Линьи, затем сделал шаг за пределы кольца. По взмаху его руки проход и драконы тут же исчезли без следа. Небо тотчас же посветлело, и темные тучи рассеялись. Лицо Линьи приняло очень неприятное выражение. Его глаза вспыхнули, он повернулся, чтобы взглянуть на Тен Хайня, который казался потерянным и не понимал, что произошло. Он несколько раз фыркнул, затем быстро поднялся в небо, превратившись в радугу, и исчез за горизонтом. Все практикующие страны Чжао, стоявшие за пределами долины Синны, запомнили только, что юноша по имени Ван Линь на стадии заложения основы посмел выступить против мастера Янинь. Квалификация для внешнего поля боя страны Чжао была безжалостно аннулирована независимо от того, был у них символ или нет, это не имело значения, так как посланник скрылся в проходе во внешнее поле боя. Линьи был полон злости, видя, как желаемый всем союзом культивации предмет пролетает мимо него, но поймать его суждено кому-то другому, от этого чувства ему хотелось рвать кровью, особенно учитывая, что сфера на самом деле была в стране Чжао, за которой наблюдал именно он. Неприятно будет, если об этом узнают другие. Тен Хайянь выглядел очень мрачно. Он не знал, умер ли Ван Линь в итоге или нет. Хотя он верил, должен был умереть, в душе все же имелись сомнения. Толпа снаружи долины постепенно расходилась. Истории про Ван Лина быстро распространились в округе, и в регионе Чжао общество культивации почти всем уже знали о нем. Пу Нанци вместе со своими учениками вернулся обратно в школе Сяньдао. Позади него шла женщина. Это была Лю Мэй. Она все видела, и теперь в ее сердце бушевали смешанные чувства и горечь, которую ей трудно было понять. Ван Линь. Она не понимала, почему она чувствовала к нему симпатию. С течением времени это чувство не угасло, и ночами оно лишь сильнее разгоралось в ее сердце. Ван Ха и Ван Чжо тоже со временем узнали, что произошло на поле возле долины Синны. Изначально они чувствовали неприязнь к Ван Лину из-за случившегося с их семьей, но постепенно эта неприязнь позабылась. Оба понимали, что им недоставало его мужества и силы воли. Он посмел вступить в бой с мастером на стадии Янинь, но это не означало, что они позабыли о мести. Для Ван Хая и Ван Чжо убийство Тен Хайяня стало главной целью в жизни. Пу Нанци, узнав о трагедии семьи Ван, некоторое время хранил молчание, но после просьбы Лю Мэй он принял Ван Хая в ученики. Лю Мэй знала, что это единственный способ хоть как-то помочь Ван Лину, пусть он об этом никогда и не узнает. Тен Хайянь погрузился в свои собственные волнения. Он вернулся в город Тенчжа и начал закрытую практику, поклявшись не выходить наружу, пока не достигнет поздней стадии Янинь. Весь регион Чжао, казалось, вернулся к обычной жизни. На внешнем поле боя, полном космических трещин и астральных ветров, сейчас были тысячи команд по очистке, пришедших из десятков стран культивации третьего ранга. Самым высоким уровнем культивации среди них была поздняя стадия заложения основы, потому что при таком уровне во внешнем поле боя было довольно сложно передвигаться, не говоря уже о зачистке. На самом перед входом во внешнее поле боя национальный посланник выдавал каждому человеку нефритовый талисман, который должен был защищать их от астральных ветров, и по истечении 50 лет его возвращали обратно в сокровищницу страны. Но на этом загадочном и часто непредсказуемом внешнем поле боя могли возникнуть космические трещины, против которых эти нефритовые талисманы могли оказаться бесполезными. Поэтому внешнее поле боя было очень опасным для учеников на стадии заложения основы. Но немного удачи и осторожности могли сохранить им жизнь. В целом коэффициент выживания на внешнем поле боя равнялся 30%. Пусть это немного, но учитывая материалы и магическое оружие, которые могли найти команды по зачистке, этот риск был неважен. Потому что те, кто выбрал путь Сюсянь, изначально пошли против воли небес. Чем выше риск, тем почетнее награда. После возвращения из внешнего поля боя в соответствующие школы, их статус среди других учеников сразу же повышался, причем скорость их культивации увеличивалась, что сокращало время обычной практики. Все потому, что лингцы на внешнем поле боя было в избытке, плюс из-за постоянной борьбы на выживание в течение многих лет сила естественным образом увеличивалась. В сущности, каждый раз, когда практикующие приходили на зачистку, среди них кто-то обязательно прорывался на стадию Дзидан, и это было одной из самых важных причин, почему ученики на стадии заложения основы шли сюда без страха смерти. А в это время на внешнем поле боя, примерно в 67 градусах на северо-востоке, светлолицый юноша, витавший в воздухе на огромном трупе, выкапывал нечто ножом. Если присмотреться, то можно было заметить, что юноша пытался достать броню, которая, по-видимому, привлекла его внимание. Броня была повреждена, на ней были заметны следы от ожогов, особенно в области грудной клетки, где зияла дыра размером с кулак. Этого юношу звали Малян, он был практикующим военной святыни из страны культивации третьего ранга Хофэнь. Он был на средней стадии заложения основы. Он пробыл на внешние поля боя уже почти 30 лет, так что можно было сказать, что он у него хватало опята. Следует заметить, что внешнее поле боя было таинственным местом, где внешность не меняется. Только когда кто-то покидал поле, его внешность тут же менялась. Пока он копал, его лицо резко изменилось, и он немедленно подлетел к земле. Он вдруг заметил, как луч света быстро выстрелил и пронесся мимо него. Юноша колебался, пока не разглядел в луче света сферу, и бросился вперед, позабыв о броне на гигантском трупе.